Мотобар, 2, глава 31. Когда она зашла в помещение, то ожидала увидеть кого угодно, но только не то, что открылось взгляду. Около кровати, прямо на полу, в явно старых, заношенных вещах, с ковбойским платком на шее, в потертой кожаной куртке, в высоких ботфортах, сидел молодой мужчина. Его нельзя было назвать юношей, но и на взрослого мужа он не был похож. Несмотря на огромный рост и достаточно широкие плечи, взгляд его янтарных глаз все еще сверкал детскими, наивными искрами, не успевшими потухнуть под ехидным натиском взрослого мира. И все же, небольшие полоски шрамов на узловатых пальцах и такие же, спрятавшиеся среди поредевших, с их последней встречи, веснушек, намекали на непростую судьбу. Она не могла сказать, что от того красивого мальчика, которого повстречала почти 6 лет назад в заснеженном лесу, ничего не осталось. Нет, вовсе нет. Как она тогда и подумала, мальчик вырос красивым юношей, от взгляда на лицо которого даже ее сердце пропустило удар. Его черные, давно не стриженные волосы опускались на высокие скулы, немного скрадывая идеальные черты лица, будто вылепленного скульптором-гением, а не созданного светлоликим. Но там, в лесу, перед ней, все же, был мальчик, искренний, добрый, немного смешной и не в меру наивный. А теперь, он посмотрел на нее, сначала с немым вопросом, затем с узнаванием, потом с пониманием и, под конец, она сжала амулет, спрятанный за спиной. Там, за дверью, в 2 шагах, находились Девинпорт и Сурносовым. И стоит ей сломать маленькую, зачарованную веточку, как те ворвутся сюда, испортив при этом все планы ее мужа. Но некогда мальчик, а теперь, молодой мужчина, так ничего и не сделал. Его чистые, глубокие янтарные глаза вспыхнули не яростью или гневом, а такой острой болью, что ей самой стало немного нехорошо. «Акта», — тихо прошептал он слегка грубым, глубоким голосом, как нельзя лучше подходящим своей фигуре. «Акта, Октана Анарская, Анарская». Он шептал эти слова, а у нее сердце кровью обливалось, но ничего сделать было уже нельзя. Ни сейчас, ни тогда. 6 лет назад, перед внутренним взором Ардана пронеслась короткая сцена, которой он когда-то давно не придал ни малейшего значения. Заголовок в очередной газете, послуживший пристанищем для особо жирной булочки Неве. Чудесное выздоровление дочери наследника престола, великого князя Павла и герцогини Анарской. Колдовство или наука? Журналистское расследование Таисии Шприц спустя 17 месяцев после событий. В вязкой неге размеренной жизни Эвергила он, по прошествии 1,5 лет, даже не понял, почему фамилия в заголовке кажется ему знакомой. А теперь все встало на свои места. Он ведь сам, тогда, в ту ночь, когда провел человека тайными тропами в королевство Фаи, рассказал и показал столько, что даже самым нерадивым дознавателям подарило бы достаточно деталей для размышлений. Отсюда и вытекал тот факт, что Йонатан и его отряд провели столько времени в поисках Ардана и его семьи. Акта, герцогиня Анарская ведь не знала, где именно они встретились с мальчиком Барсом. А Алькада, простиравшаяся едва ли не от края до края империи, слишком большая, чтобы попросту угадать местоположение. Сосара была права, когда говорила, что секрет остается секретом лишь до тех пор, пока его знает только один человек. И Анна нет, Арди не собирался врать и говорить, что никогда в ней не сомневался. Сомневался, еще как, особенно угрюмыми вечерами в степи, когда в каждом дуновении ветра слышал шепот, рассказывающий истории о родном крае. Но он был неправ, ошибался, так же, как и в ту ночь, когда решил помочь человеку, чужаку, и за это заплатила вся его семья. Арди, я, почему, только и смог прошептать Ардан, у которого руки повисли веревками. Карандаш выпал из онемевших пальцев, покатившись по полу куда-то в сторону дорогущих туфель герцогини. «Я ведь помог тебе, а кто помог спасти твою дочь, почему же ты не помогла мне спасти мою семью?» Он видел, как Анарская, осторожно ступая, шаг за шагом, будто к раненному зверю, подходила к нему, и что-то темное внутри юноши, что-то густое, вязкое, как свежая смола, стремилось вскочить, обнажить когти и вцепиться ей зубами в глотку, но он не поддался. Его нюх, пусть и не такой острый, как прежде, улавливал 2 мужских запаха, спрятавшихся за дверьми, мага и военного. В длинном, приталенном платье, расшитом драгоценными камнями, с изящными кольцами, тонкой полоской колье и серьгами в виде лучиков солнца, она опустилась рядом с ним на пол. От нее приятно пахло редкими садовыми цветами. Любого из предметов ее наряда было достаточно, чтобы обеспечить несколько лет хорошей жизни рядовому жителю Эвергейла, но для нее все звенящие великолепие лишь вещи. Сосара была права и в этом. Нельзя связываться с властимущими. Когда я вернулась с лекарством, ее темные волосы лежали на точенных плечах, а лицо изрезало несколько новых морщин, которых не было раньше, но, в целом, она выглядела так же, как и в их первую встречу. То у меня не было и шанса скрыть, как и откуда я его получила. Мой муж, Арди, это не только мой муж, но и будущий правитель империи, а его дочь, пока у нас нет сына, законная наследница на престол. Даже если бы я захотела утаить хоть что-то, то долго бы эта ложь не продержалась. Он чувствовал искренность в ее голосе, а даже скудных знаний о политической жизни метрополии в частности и всей страны в целом оказалось достаточно, чтобы и самому все это понять, но боль от подобного осознания не утихала. И самое мерзкое, что Ардан даже не мог сказать, отчего именно ему так больно. От того факта, что человек, которому он помог, в итоге его предал, или от того, что в смерти его дедушки и в разлуке с семьей оказались виноваты не плащи, выполнявшие приказ, а, по факту, он сам. Он, Ардан Эгабар, взрослый охотник, принял решение, обернувшееся катастрофой для семьи. Он и никто, кроме него. Поэтому великий князь Павел так уверился в том, что мой прадедушка жив, прошептал Арди, вспоминая слова Цасары. И поэтому он отправил Йонатана и остальных в Алькаду. Актана кивнула, но и без ее подтверждения Арди все уже понял. Я пыталась выторговать у мужа жизни для Арара и для тебя, Арди, но она вздохнула и покачала головой. Такое решение не поддержала бы не только знать, но и народ. Слишком много крови на руках Арара и Габара, чтобы люди приняли его амнистию. Ардан промолчал. Да и что тут говорить? Его дедушка, любящий посквернословить и обожавший истории прошлого, оказался пособником темного лорда. И Арди был достаточно образован, чтобы понимать, что именно скрывалось за этими словами. Какие бы цели ни преследовал восставший лорд, крови он пролил столько, что это едва не стоило империи ее существования. Восстание лорда не ограничивалось одной лишь гражданской войной, но сопровождалось военной интервенцией в ослабшую страну едва ли не большинства стран планеты. И дедушка принимал в этом карнавале смерти непосредственное участие. Так же, как и его отец, Гектор Габар, 10 лет ходивший среди Шантира, известных на всю предгорную губернию своей жестокостью по отношению к людям. Наверное, такие мысли должны были хоть немного унять боль юноши, но, увы, наоборот, лишь сильнее разжигали терзавшие его пламя. Он ведь знал их совсем другими, не монстрами и чудовищами, добрыми, смешными, чуткими и самыми родными на свете, теми, кто любил его, искренне и безусловно. Но в память о твоей помощи, я смогла выторговать хорошие условия для твоей семьи. Это ложь, перебил Арди, не заботясь о том, что говорит не просто Сактай, а мало того, что с герцогиней из могущественной семьи потомственных звездных магов. Дурацкая привычка подмечать детали мгновенно обозначила, что сама Актана не обладала звездами Лей, так еще и будущая императрица и консорт. Лекари для брата, школа для Кины, работа для Келли и пенсия для мамы — вы знали все потребности моей семьи, а значит, знали и проблемы. Это было возможно только после того, как вы бы собрали всю необходимую информацию. Он смотрел в пол и не видел реакции Актаны. Да и, если честно, в данный момент его это нисколько не волновало. Арди попросту пытался дышать, не давая волю колючему кому, царапавшему горло. Ты прав, Арди, в отражении начищенного до блеска паркета, он увидел тень от руки Актаны, потянувшейся было к его плечу, но замерший на середине пути. Йонатан связался с мной, когда получил первую информацию о вас, и после этого я смогла убедить мужа помочь вам в обмен на спасение нашей дочери. Ардан в ответ только усмехнулся, горько и печально. Помогли моей семье словом, прошептал он, специально делая ударение на последнем слове. На этот раз Актана ответила не сразу, а когда, все же, заговорила, то в ее прежде вкрадчивом и ласковом тоне появилась небольшая, но острая и холодная льдинка. «Если ты считаешь, Арди, что у меня нет чести и я не готова отплатить добром тому, кто спас моего ребенка и лишь исполнила часть сделки с Ситхи, то что?» — огрызнулся Ардан, чувствуя, как неосознанно обнажил клыки. Он посмотрел на ее статное лицо и заглянул внутрь глаз, где увидел сперва гнев, а затем боль, почти такую же, как у него. Герцогиня отвернулась. «Мне бы хотелось, чтобы все было по-другому, Арди», — произнесла она тихим, вкрадчивым шепотом. Вечные ангелы мне свидетели, я бы очень хотела привести в свой дом всю твою семью, познакомиться с твоими матерью и отцом, чтобы поблагодарить их за то, что вырастили такого сына. Я хотела бы ответить добром на тот, в моих глазах, подвиг, который ты совершил, но мы живем в совсем другом мире, Арди, и в этом мире нам приходится мириться с тем, что вокруг нет только лишь белого или черного. Они замолчали, на этот раз надолго, тянулись минуты, а стрелка на напольных часах отмеряла их глубокую и топкую, как болото, тишину. Герцогиня все так же сидела рядом с ним на полу. «Я бы хотел покинуть этот дом», — произнес Ардан. Актана дернулась, как от пощечины, но тут же вернула себе прежнюю холодную стать. «Только после коронации мужа», — ответила она тоном, не терпящим пререкательств. «Тебе придется потерпеть 2 недели. Значит, я пленник», — хмыкнул Ардан. Актана смерила его странным взглядом. «Если ты действительно так думаешь, Арди, то ты намного глупее, чем я все это время предполагала», — не без удивления произнесла она. «Или ты считаешь, что все власть имущие испытывают безусловную радость от того, что Павел собирается подарить амнистию потомку правой руки темного лорда и укрепить мир между людьми и первородными? Таких, к твоему сведению, меньшинство. Куда больше сил извлекли бы огромную пользу из продолжения и усиления вражды между нашими расами». Ардан вспомнил все детали их путешествия по степям. Слова Актаны лишь убедили его в том, что он не ошибся в своих догадках. Кто-то действительно пытался помешать планам короны и остановить оперативников второй канцелярии. «Мне уже понятно, чем оборачивается помощь короне», — чуть ли не прорычал Ардан. «Так что я бы предпочел разобраться со своими проблемами самостоятельно, а не попадать к вам в должники». Удивительно, но на подобную дерзость Актана отреагировала лишь светлой, дружелюбной улыбкой. «Ты мне сейчас напомнил мою дочь, Арди», — произнесла она с легким, необидным смешком. «Говоришь, не думая, в запале, лишь бы пойти наперекор и попытаться ужалить собеседника. Не забывай, юноша, что Арор Игабар – военный преступник, а твой отец, Гектор Игабар, бывший бандит. И тот факт, что он подделал документы, чтобы попасть в армию, и все его награды на Фатийской границе не изменит». «Награды?» – перебил Арди, резко поворачиваясь к герцогине. «Мой отец был простым егерем. Откуда у него награды?» Брови Актаны взлетели едва ли не до линии роста волос. «Гектор Игабар, в бытность службы в армии известный под именем Гекабар в звании майор, старший офицер отдельного разведывательно-диверсионного корпуса 3-й армии, командующий 6-й дивизией, полный кавалер ордена доблести, а также награжден орденами Святого Георгина 2-й степени и Белого Феникса 2-й и 3-й степени, не говоря уже о многочисленных медалях». Ардан плохо помнил курс военной истории, учитывая, что та его никогда особо не интересовала, да и проходил и сдавал ее 4 года тому назад, но что-то подсказывало юноше, что все эти ордена не выдавались без самых веских на то причин. Вот только он никогда не видел ничего из озвученного Актаной. «Его мундир хранится в музее военной славы», — продолжила Актана. «Он инсценировал свою смерть, когда уже больше не мог выдавать себя за человека. Матабар ведь стареют куда медленнее, чем мы. Но то, что я сейчас рассказала, Арди, пусть останется нашим с тобой секретом. Гекабар достаточно известная в военных кругах личности, корона бы не хотела, чтобы народу стало известно, что такие почести и награды получил». «Матабар», — перебил Ардан. Герцогиня опять улыбнулась, так же, как и в прошлый раз. «Наверное, все подростки одинаковы», — протянула она, после чего продолжила. «Не Матабар, Арди, а внук военного преступника и, в прошлом, и сам бандит. Пусть легенда Гекабара останется такой, какая она есть». Ардан хотел было посмотреть на нее взглядом ведьмы, но ощутил легкое покалывание в районе загривка. «Наверное, это будет не самая светлая идея, учитывая, что за дверью стоял маг 5 звезд. Вы, после всего сказанного, решили доверить мне секрет?» Актана кивнула. «Что бы тебе ни казалось и не думалось, Арди, я хорошо тебя понимаю, тебя и твою боль, и не хочу, чтобы ты видел во мне врага. Я сделала все, что могла, чтобы отплатить тебе добром и дать возможность сделать в этой жизни что-то достойное твоих предков, такие ведь заветы у Матабар. Вы почитаете своих предков, духов-покровителей и спящих духов? Спящих духов почитают все первородные», — машинально поправил Арди, что вызвало очередную улыбку у Актаны. «И, чтобы ты осознал, что ты ни в коем случае не заложник и не пленник. Ни ты, ни, тем более, твоя семья, то пусть нас связывает эта тайна. Я думаю, журналисты будут рады раздуть скандал, связанный с личностью одного из героев Фатейского приграничья. Ардан отвернулся и посмотрел за окно. Там, на низком небе, сомкнулись объятия гранитных туч и тяжелые капли дождя полетели вниз, на головы прохожих и крыши скользящих по брусчатке автомобилей. Но большинство мне никогда не поверит. Впервые, за все время разговора, Октана прикоснулась к нему, погладила плечо и, слегка оперевшись на него, поднялась на ноги. «Все же, ты не глуп», – прошептала она и, куда громче, по дороге к выходу, добавила. «В течение следующих 2 недель ты гость в нашем с мужем доме. Завтрак в 8 утра, обед в 2, ужин в 6 вечера. У тебя есть полный доступ к нашей библиотеке и подвалу, где находится тренировочная площадка звездной магии. Но, прости, выходить на улицу тебе нельзя, до коронации. Потом, после поступления в Императорский магический университет, наши с тобой пути разойдутся, чему ты, насколько я поняла, будешь только рад». С этими словами герцогиня почти уже вышла из комнаты, как ее настиг тихий голос юноши. «Я все эти годы думал, что правильно сделал, когда не отвел тебя к своему учителю», — произнес он с надломом и болью. «А теперь я не знаю, что думать». Октана замерла и хранила молчание несколько долгих, тяжелых секунд. «Добро пожаловать во взрослый мир людей, Артагабар», — и Октана, закрыв за собой двери, оставила его в одиночестве. Арди некоторое время сверлил взглядом двери, словно ожидал, что те откроются и явит скрывшийся по ту сторону ответ на вопрос, терзавший его уже на протяжении почти 6 лет. Кто же он такой? Потомок Матабар, расы первородных, пытавшихся разрушить империю, или же потомок урожденных галисцев, создавших эту самую империю? Сын бандита и правнук кровавого преступника, или же сын героя и правнук волшебника из далекого прошлого, охотник или волшебник? Но двери оставались закрытыми и, наверное, спрятанный за ними ответ так и не покажется на свет. Хотя и света никакого не было, несмотря на то, что уже давно должно было расцвести за окном, все так же царствовала серая хмарь. Она затягивала широким покровом небо, окрашивая то в столь разнообразные оттенки серого, что Ардан даже сомневался, видел ли он прежде подобное в горах Алькады. Низкое, словно каменное небо, ложилось на плечи горожан, заставляя тех невольно сгибать спины под неимоверным давлением. Дождь барабанил по стеклам, оставляя на них змеящиеся водные струйки, вычерчивающие томные узоры. Арди смотрел на свое собственное отражение посреди пасмурной улицы, освещаемой редкими вспышками автомобильных глаз и льда. Точно, Март называл их фарами. Встав на ноги, он прошел по комнате, поднял с пола карандаш и, вернувшись обратно, завалился на кровать. Над головой, едва заметно, покачивался балдахин, намекая, что в комнату каким-то образом поступает свежий воздух. Дурацкая привычка подмечать детали. Незаметно для себя самого, Ардан уснул глубоким сном, лишенным всяких сновидений. Наутро же он проснулся из-за непривычного для себя запаха. Не то, чтобы неприятного, скорее даже наоборот. Пахло чем-то тяжелым, но в то же время, дурманище цветочным. Так, как если бы кто-то собрал целый луг полевых цветов, а затем растолок их в ступе и получившийся концентрат вылил бы в небольшую емкость, предварительно ту нагрев. Продрав глаза, Ардан повернулся в сторону источника запаха, и его взору предстала открытая ванная комната, из которой валил пар. И именно этот пар и излучал тяжелый цветочный аромат. Поняв, что уснул прямо так, в одежде, юноша принюхался к своей подмышке и, скривившись, недолго думая, скинул с себя всю одежду, оставшись, как говорится, в чем мать родила. Потянувшись и размявшись, он, шлепая босыми ногами по холодному полу, прошел через комнату и вошел в открытые двери ванной. А вечные ангелы! И, тут же, как-то неловко, чем-то напоминая девушек на озерных мостках в Эвергиле, которых нерадивые подростки застали врасплох, попытался прикрыть пах. Около широкой и длинной ванной купели, с нависавшей над ней латунным краном и лейкой, стояла молодая женщина, лет 22, в белом переднике поверх простого, рабочего черного платья и в смешном чепчике, едва-едва удерживавшем ее пышные, каштановые волосы. Они не сразу встретились глазами, потому что какое-то время женщина не могла оторвать взора от того места, которое Ардан в данный момент прикрывал ладонями. Смотрела и краснела, так стремительно, что на ее алых щеках впору было яичницу жарить. Собственно, Ардан и сам чувствовал, как пройдет еще немного времени, и он, возможно, и сам сгорит, настолько сильно пекло лицо. «Шупщение», — промямлил он, не зная, куда деться в таком большом пространстве. Женщина резко отвернулась и, немного дрожащей рукой, указала на полотенце, лежавшее на створке ширмы, притаившейся у дальнего угла ванной комнаты. «Ну да, ширма». Ардан, крабиком, отодвинулся в сторону, быстрым движением руки стиснул спасительную ткань и мигом обернул ей пояс, не учтя при этом, что все прекрасно отражалось в огромном зеркале, стоявшем рядом с женщиной. Кажется, у него загорались кончики волос. «Простите, я не должна была к вам так врываться, господин Нагабар», — скудным тоном произнесла незнакомка. «Я стучалась, но вы очень крепко спали, а хозяйка сказала сделать вам ванну, чтобы дом не пропитался дорожным запахом. Прошу прощения», — повторил Ардан, но на этот раз, будучи под защитой волшебного полотенца, чувствуя себя куда уверенней, «я устал с дороги и, видимо, не слышал вас». «Видимо», — согласилась она. Неловкая пауза изрядно затянулась и, когда Арди попытался что-то сказать, женщина, скорее всего, служанка, его опередила. «Меня зовут Татьяна». «Арт», — представился он. Она все так же стояла к нему спиной, но их взгляды соприкасались через клятое зеркало. «Ваша одежда, я заберу в прачечную, но у меня нет другой». Хозяйка позаботилась об этом заранее, тут же добавила служанка, после чего повернулась к нему лицом. «Когда закончите, позвоните в колокольчик». Она оставила на столике рядом с раковиной простой жестяной колокольчик на длинной деревянной ножке. «И я принесу вам ваш будничный костюм». «Будничный», — хозяйка позаботилась, чтобы у вас был повседневный наряд и наряд выходного дня для торжества, так что на этот счет вы можете быть абсолютно спокойны. Ардан хотел было добавить, что абсолютно спокоен он будет, когда перестанет щеголять наготой в обществе госпожи, но сдержал язык за зубами. Неловко, в равной степени, было им обоим, так что ни к чему обострять. «Могу ли я?» «Что?» — спросила она. Ардан, придерживая узел на полотенце, махнул свободной рукой в сторону ванны. «Ах да», — спохватилась Татьяна и, качнув чепчиком, прошмыгнула ему за спину. «Не забудьте позвонить в колокольчик», — выкрикнула она, закрывая за собой двери. Когда юноша остался наедине с собой и зеркалом, он облегченно выдохнул и, не без сожаления, расстался с необычным полотенцем. Оно было мягким и ворсистым, а не просто куском ткани, к которым он привык, и, посмотрев вниз, зарделся еще сильнее. Было ведь утро, а он оставался здоровым, молодым человеком с вполне понятными утренними реакциями. «А спящие духи», — прошептал Ардан, качая головой, — «что сказала бы матушка, если бы узнала, какие первые впечатления я произвожу на незнакомцев, не говоря уж о том, что дедушка задал бы ему ту еще взбучку за подобное хамство». Попытавшись отогнать от себя дурацкие мысли, Арт забрался в ванну и позволил себе ненадолго раствориться в горячей воде, пропитанной ароматами полевых цветов. Рядом с краном, на деревянной стойке, он обнаружил жесткую мочалку и кусок странного мыла, не коричневого цвета, пахнущего животным жиром, а розоватого с ароматами все тех же цветов. «Чудеса», — прошептал юноша, принявшись буквально стесывать с себя заскорузлые бляшки дорожной пыли, пожелтевшие и присохшие пятна пота, а местами и просто грязь. «Все прелести длинного путешествия, где не было времени, чтобы освежиться, буквально на лицо. Удивительно, как, сидя в тесном салоне автомобиля, Атура, Двинпорт и водитель не задохнулись от его амбре. Атура теперь стало понятно, где он слышал это имя раньше. Октана представилась ему именем своей служанки в ночь их первой встречи. Жаль, что не последний», — вслух добавил юноша, сплевывая пену от зубной смеси. Пошарив взглядом по столику в поисках бритвы, вместо складного лезвия он обнаружил странное приспособление. Эдакий миниатюрный молоточек, только плоский, и явно непростой конструкции, потому как если отвинтить гайку и приподнять верхнюю часть молоточка, то внутри обнаруживалось тончайшее, не толще конского волоска, лезвие с двумя острейшими краями. Хмыкнув, Арди прижал обратно гайку и, догадавшись о предназначении устройства, начал бриться. С непривычки несколько раз порезался, но еще до того, как он закончил прощаться с утренней щетиной, кровь Матабар успела залечить царапины порезы. Закончив и с этой процедурой, Ардан вспомнил, как совсем недавно оказался в поездке на месте служанки Татьяны. Вот только Катерина, в отличие от юноши, чувствовала себя куда более уверенно. Выдохнув, Арди, предусмотрительно обмотавшись полотенцем, позвонил в колокольчик и ничего не произошло, ни через минуту, ни через две. Поняв, что отсюда его, возможно, не слышно, он вышел из ванной комнаты и позвонил еще раз, а затем, высунув руку за дверь в коридор, еще несколько раз. В итоге, где-то минут через 10, когда он уже и не знал, что делать, стоял в одном полотенце по центру огромной комнаты, как какой-то сказочный дурак, в дверь постучались. «Войдите», — пригласил он. Дверь приоткрылась, и через несколько мгновений на пороге показалась Татьяна, старательно разглядывавшая мыски своих стоп. Следом за собой она вкатила железную вешалку с поддоном на колесиках, на которой висел черный, шерстяной костюм «тройка» с белой, шелковой рубашкой с высоким воротником, коричневым поясом и коричневыми, лакированными остроносыми туфлями. «Одевайтесь и спускайтесь на завтрак», — произнесла Татьяна, не поднимая взора. «А могу ли я? Хозяев не будет дома вплоть до коронации», — перебила служанка, будто знала, что Арди попросит поесть в комнате, так как не хотел встречаться с остальными жителями. Да и потом, после торжества здесь, наверное, вообще все опустеют. Они ведь всей четой, как и полагается, во дворец переедут. Последние слова Татьяна добавила с явным сожалением, но, мигом спохватившись, легонько поклонилась и выскользнула за дверь. Ардан же, подойдя к вешалке, провел пальцами по материалам. Будучи сыном швеи, он прекрасно отдавал себе отчет, что за маленькое состояние сейчас висело перед ним. Чтобы позволить себе подобную роскошь, он, работая на ферме Полских, должен был не есть, не пить, не спать, трудиться круглые сутки и все это на протяжении нескольких лет, и, тогда, может быть, смог бы позволить себе нечто такое. «Богатей», — фыркнул Арди, но, за неимением альтернативы, костюм, все же, надел. В процессе он не без малого удивления обнаружил, что несмотря на его нестандартную фигуру, костюм сидел, как по меркам взятый, вплоть до удобства в подмышках, длины рукавов на вытянутой руке, отсутствие рези в паху и длины штанин. Сшить такой без четкого знания размеров клиента было попросту невозможно, да и даже зная их до миллиметра, без примерок. «Сосара», — сам себе напомнил Ардан, и от мысли о том, что пока он спал, вампир могла ползать вокруг него с линейкой, становилось немного смешно. Улыбнувшись сам себе, Арди сделал несколько шагов, привыкая к туфлям, после разношенных ботфортов, едва ли не дубовая подошва туфель, да еще и низкий, прямой, а не скошенный, как на ковбойских ботинках, каблук, немного стесняли его походку, после чего собрался уже было выйти в коридор, но спохватился. Помятуя о Глебе Давосе и рассказах Марта, юноша забрал с собой свой гримуар и посох, а книгу Давоса спрятал под подушку, и не потому, что там ее никто не станет искать, а потому, что он хитрым образом положил на наволочку карандаш, предварительно оставив на белоснежной поверхности небольшую графитовую точку. Если не знать где, то и не увидишь. И теперь, если кто-то захочет сделать вид, что ничего не трогал, Ардан об этом тут же узнает. Выйдя за дверь, Арди в очередной раз поразился разнообразному убранству, начиная картинами с удивительными пейзажами и заканчивая рыцарскими латами, которые он видел только на редких эскизах в учебниках истории. Татьяна, видимо, забыла сказать, где находилась столовая, так что ориентироваться пришлось по запаху, благо нюх не подвел. Спустя несколько минут брожения по хитроумным коридорам и лестничным пролетам, юноша спустился на первый этаж в восточном крыле особняка. Столовая, вернее, обеденный зал поражал воображение в ничуть не меньшей степени. Начищенные до блеска каменные полы плавно сливались с высокими витражами, укрытыми тюлем и плотными шторами. В центре, под белоснежной скатертью, стоял стол, наверное, больше, чем на два десятка персон. Его громадные размеры лишь подчеркивал тот факт, что в данный момент за ним сидело лишь трое: Атура, пьющая горячий кофе и читающая книгу, Двинпорт, курящий сигару в компании газеты и Урносов, смеривший вошедшего неприятным взглядом. Перед Арди промелькнула фигура молодого юноши, отдаленно похожего на Татьяну. Тот поставил на стол несколько тарелок и налил из кувшина в бокал терпкий, ягодный напиток, после чего молча поклонился и исчез за неприметной дверью ведущей, судя по всему, на кухню. Ардан же, подойдя к столу, обвел присутствующих взглядом, после чего остановил его на Атуре. «Госпожа», — произнес он настолько твердо, насколько только мог, — «в какую цену обойдется мое содержание в эти две недели?» Двинпорт ненадолго отвлекся от газеты, демонстрируя протезы вместо пальцев, но, Хмыкнув, вернулся обратно к чтению. «Около 10 эксов», не отвлекаясь от книги, ответила Атура, на запястье которой сверкал браслет, украшенный рунами языка Фаи. «Все же, действительно стоит обзавестись анализатором». «Хорошо», кивнул Ардии, достав из кошелька 2 купюры, положил на стол. «Нелюдь поганая, ты хоть понимаешь, что...» Начал было шипеть Ураносов, но его остановил взмах руки Атуры. Как правильно понял Ардан, в отсутствии герцогини, она оставалась за главную. Хозяйка предупреждала, что вы сделаете нечто, она, все так же не отвлекаясь от книги, неопределенно помахала рукой, с зажатой между пальцев сигаретой. Нечто подобное. Если вам так хочется потратить деньги, то вы в своем праве. Но вы гости, Ардан, нисколько не заботьтесь о том, что и где он делает, нарочито шумно, не поднимая ножек стула от пола, отодвинул его от стола, заглушив остаток фразы Атуры протяжным, мерзким скрипом. Ураносов едва багровыми пятнами не пошел, но на бледном лице Атуры не дрогнуло ни единого мускула. «А вы действительно похожи», едва слышным шепотом, но не для слуха Матабар, прошептала то ли экономка, то ли служанка, то ли еще кто. Татьяна, словно из ниоткуда, слегка поклонившись сидевшим за столом, возникла утренняя знакомая Ардана и, ловким движением, смахнула в карман передника 2 купюры, после чего исчезла за все той же дверью. «За костюмы расплачусь позже», — произнес Арди, приставляя к столу посох и принюхиваясь к каше. От нее пахло мясом дикой птицы. «Спящие духи фазан на завтрак. Тогда мы запишем на вас счет, господин Игабар, 112 эксов за костюм на торжество и еще 26 за тот, что сейчас на вас». Арди показалось, что у него сердце совершило пробег по всем участкам тела, решительно настаивая на том, чтобы покинуть столь нерадивого и опрометчивого владельца. «Скости, сейчас, наверное, в голос бы смеялся над своим учеником и его глупостью, а вот Эргар, Эргар бы похвалил, таков путь охотников. Я, сколько, господин старший магистр, стипендия нынче в большом, 8 эксов, 40 ксо стандартная», с самодовольным видом ответил Урносов, «и 10 эксов, 60 ксо повышенная, значит, если не учитывать повышенную, то получится что-то около 17 месяцев для полного расчета». Все так же, не отводя взгляда от книги, спросила Атура. Арди же уже посчитал, что получалось чуть быстрее, чем назвала Атура, немногим меньше 16,5, но и это, если смисок сможет выполнить требования для ее начисления, улыбка Урносова, заставив все его пухлое лицо сморщиться переспелым томатом, и вовсе стало напоминать кровожадный оскал. «Я в последний раз напоминаю тебе, Богдан», холодным, как сталь, тоном, произнес Двинпорт, «чтобы ты воздерживался в этом доме от подобных высказываний». Маг просверлил военного таким горячим взглядом, что будь он и Анхане, а не звездным магом, то, наверное, либо проклял, либо прожег насквозь. «Спасибо, дорогой», поблагодарила его Атура и перелистнула страницу книги. «Может, господин Игабар, вы, все же, еще раз подумаете, перед тем, как, я выплачу все до последнего ксо», перебил Ардан и, не заботясь о том, как выглядит, сметал еду с той скоростью, с которой ковбои ели на коротких привалах и, залпом осушив морс, взял в руки посох и направился прочь из зала. Перед самым входом до него донесся железный голос Двинпорта. «Нас ждут долгие 2 недели». И, наверное, с этим Арди мог в полной мере согласиться. Закрыв за собой двери, он какое-то время молча стоял в проходе и пытался унять бешено бьющееся сердце. Да, Скости точно назвал бы такое поведение глупостью, но, покачав головой, Ардан направился на поиски библиотеки. Он собирался извлечь максимальную пользу из уплаченного 10 эксов, составлявшие едва ли не весь его бюджет. Глава 32. Ардан закрыл книгу и, откинувшись на спинку кресла, помассировал глаза. Те слегка устали от света масляной лампы, чадящей на столе, отбрасывая пляшущие тени на крышку, обитую зеленым сукном. Не без помощи Татьяны он, все же, отыскал путь в библиотеку особняка герцогини. Та представляла собой настоящий лабиринт знаний, сродни святилищу, где прошлое, настоящее и возможное будущее сливались в гармоничном шелесте книжных страниц. Ее просторы казались Ардану настолько грандиозными, что за последние дни он не раз понимал, что заблудился в чарующих пространствах переложенных на бумагу мыслей. Бесконечные ряды возвышающихся деревянных книжных полок выстроились в незнающем границ помещении, а их темные полированные поверхности мягко поблескивали в лучах окружающего света. Каждая полка была плотно заставлена томами разного размера, корешки которых отличались разнообразием цветов и текстур, намекая на те огромные миры и истории, что таились в их объятиях. Между высоченными книжными шкафами кружились колонны с ячейками для свитков, на каждом из которых красовались причудливые ярлыки и отёски на стольких языках, что Арди сомневался, возможно ли было найти специалистов для перевода хотя бы половины из них. Свод же библиотеки терялся где-то сверху, среди сумрака и потемневших от времени мозаик, и многие верхние полки словно тянулись к нему, держа свои сокровища в недосягаемости от редких посетителей. Чтобы как-то исправить ситуацию, по всему помещению были расставлены лестницы, оснащенные роликами. Те плавно скользили, позволяя искателям с легкостью подниматься наверх, получая вожделенный доступ к самым стеснительным, спрятавшимся от взоров чужаков, манускриптам и томам. В воздухе витал пьянящий аромат старой бумаги, кожаных переплетов и слабый намек на полированное дерево. Мягкие шаги по мраморному полу и шелест переворачиваемых страниц создавали нежный фон для этой пещеры знаний, несопоставимо больший, чем в доме Эттенха. Здесь, в царстве букв, легко потерять счет времени и пространству, чем Ардан и довольствовался уже пятый, хотя, нет, шестой день кряду. Его расписание мало чем отличалось от того, каким оно сформировалось в поезде. Подъем, небольшая зарядка, водные процедуры, завтрак в компании все тех же лиц, Атура читала книги, Двинпорт газеты, а Урнасов был Урнасовым, и это о многом говорило, а затем путешествие до библиотеки. Признаться, Ардан надеялся отыскать здесь трактаты о звездной магии, учитывая ту славу великих звездных магов, коей пользовались анарские, но, было бы глупо предполагать, что все свои знания эти господа станут хранить именно здесь, куда, насколько понимал Ардан, мог попасть любой гость особняка. Так что в царстве рукописей он не нашел ничего, что касалось бы звездной магии напрямую. Но это не означало, что Арди не мог отыскать для себя чего-то интересного. С того момента, как волчица научила его читать, он уже больше не мыслил себя без книг, так что, после стольких лет, был рад оказаться с ними наедине, где их никто не отвлекал и не мешал их длинным разговорам. За эти шесть дней он успел прочесть собрание сочинений из пяти томов о истории империи, несколько монографий о политическом устройстве мира, включая куда более широко освещенный ход истории, нежели его показывали в школьных учебниках. Он изучил несколько дневников известных путешественников из императорской географической гильдии, просмотрел записи ученого, пытавшегося перевести язык Фае, что сильно позабавило Арди, учитывая, насколько сильно ошибался в своих предположениях видный лингвист, после чего с довольно живым интересом проглотил кипу очерков, журналов и даже учебников, освещавших развитие технологий. Теперь его уже не удивляли ни отопление, ни канализация, ни наличие в особняке лифта, который Ардан хотел бы посетить, но тот находился в вечно запертом западном крыле. Некоторое время юношу терзало любопытство, что могло находиться за дверьми коридора, ведущего туда, но каждый раз, стоило ему оказаться поблизости от прохода, как рядом, напоминая чем-то Цасару, возникал Двинпорт. Так что Арди отмахнулся от этих мыслей, как от не имеющих для него никакого значения. Ну и, пожалуй, самым приятным приобретением в библиотеке, помимо вороха новых знаний, стала карта метрополии, которую юноша перечертил в свой блокнот. В доме, без обсуждения, сформировалось негласное правило. Ардан должен был в обязательном порядке явиться на завтрак. Однажды он проверил свою теорию на этот счет и сразу направился в библиотеку, но за ним явился все тот же Двинпорт, после чего был предоставлен самому себе. Обед и ужин ему приносила Татьяна. Обед обычно в библиотеку, а ужин на тренировочную площадку, пожалуй, самое полезное для Арди из того, что находилось в особняке. Собственно, в данный момент, допив кисловатый яблочный сок, Ардан закрыл труд на тему изменения флоры и фауны восточного материка после войны Эктаса и Галиса. Посмотрев на настенные часы, показывающие отметку в 5 часов вечера, он поднялся на ноги и направился на выход. Порой ему, конечно, хотелось прийти на площадку пораньше, но, как и в случае с западным крылом, пока стрелка не коснется цифры 5, двери, ведущие в подвал, оставались закрытыми, а Двинпорт нес свой угрюмый дозор. Посуду он оставил на столе. Раньше порывался отнести на кухню, но из бесед с Татьяной понял, что подобное не очень удобно работникам дома, потому как у них свои отлаженные процессы. так что ему пришлось смириться с дворянской участью, что шло вразрез с законами охоты, но ведь Иордан уже давно не живет среди зверей. Закрыв за собой высокие, украшенные лакированными панелями двери, Арди не смог удержаться от того, чтобы в который раз полюбоваться работой резчика. Стоило створкам захлопнуться, как древесный барельеф мгновенно сложился фигурой раскинувшего крылья двухглавого феникса, смотрящего на запад и на восток, что, если верить учебнику истории, символизировало бескрайние просторы империи, чьи берега ласкали сразу оба океана. В когтистых лапах феникс держал скипетр царей прошлого и сферу пламени, новая жизнь императоров, а на крыльях мифическая птица несла гербы королевств, царств и народов, некогда вошедших в состав нового государства. Этот символ юноша видел и прежде, ведь именно так выглядел герб империи новой монархии. Но еще никогда прежде тот не выглядел в его глазах столь величественным и в чем-то, даже, красивым. Постояв несколько мгновений, отдавая дань уважения работе мастера, Ордан зашагал по коридору, цокая каблуками по белому мрамору. Он спустился по лестнице, огороженной коваными перилами с позолоченным бортиком, в подвал, хотя больше этому помещению подходило бы название «подземный этаж». Лестница заканчивалась просторным коридором, освещенным безжизненным, белым светом лей-ламп, провода от которых змеились вдоль потолочного плинтуса. Пройдя вперед, Ордан оказался у массивных, монолитных металлических дверей высотой от пола до потолка и толщиной сантиметров 3. Наверное, такие бы могли выдержать попадание снаряда тяжелой артиллерии, но при этом открывались так же легко, как и самые тривиальные их сородичи. За ними, тонущие все в том же безжизненном свете, находился просторный зал. Впрочем, в данном случае, слово «просторный» скорее принижало достоинство помещения, нежели описывало его в достаточной мере. От входа до противоположной стены ордена считал что-то около 120 метров, при этом в ширину зал достигал почти 40. Кроме проводов лей-ламп на стенах виднелись и другие. Те спускались до самого пола, соединяясь с невысоким, не больше ладони, бортиком, расположившимся по периметру всего зала. Сперва Ордан не понимал, в чем суть этого устройства, но как только решил призвать ледяную стрелу, дабы использовать ее в будущем как точку опоры при расчете убойной силы заклинаний незнакомца, как все стало понятно, стоило заклинанию, сформировавшему перед ним ледяной снаряд, отправиться в короткий полет, как бортик запылал белым светом и накрыл все помещения едва различимым мерцанием прозрачного купола. Стрела врезалась в него и даже не то, что заставило вздрогнуть, а попросту растворилась в пелене, став ее частью. Ордан в тот день настолько поразился увиденному, что не сразу осознал и второй удивительный феномен тренировочного зала. Та ли энергия, что он использовал для воплощения печати, никуда не исчезла, а зависла в пространстве, причем оказалась настолько концентрированной, что юноше буквально не составило ни малейшего труда забрать ее обратно. В следующий раз, разумеется, потому как в первый он прозевал окно возможностей. Потраченная энергия Лей, после того, как барьер поглощал заклинание, сохранялась в пространстве ровно 12 секунд, а затем растворялась. Но даже так, зал, в глазах юноши, являлся самым настоящим сокровищем, поскольку позволял колдовать, не заботясь о том, что он останется без лучей в звезде. И, учитывая, что в кошельке у него повесилась муха и звенела немногим больше 2 эксов, то недооценить размах приятного сюрприза оказалось попросту невозможно. Так что, разумеется, уже на второй день Ордан опробовал полный набор боевых печатей, оставленных незнакомцем. Морозная тьма, как он и предполагал, создавала статичную, холодную кляксу тьмы, в которой даже его глаза различали лишь общие очертания. Ледяная стена призывала в реальность движущуюся стену изо льда, а модификациями печати юноша совершал в ней несложный обмен. Если хочется, чтобы двигалась быстрее, то стена выходила тоньше и ниже, а если нужна массивнее и габаритнее, то скорость перемещения могла снижаться вплоть до сравнимой с улиткой. Кстати, чтобы пробить стену в ее самом крепком исполнении Ордану потребовалось 5 стрел, что, благодаря несложной арифметике, явно намекало, что самостоятельно он бы сломать ее не смог. Увы, проверить, как с ней справились бы другие маги, у юноши возможности не имелось, ни Урнасову же предлагать, хотя такая мысль разок и пробежала в сознании Орди, но тут же оказалась забракована в виду своей абсолютной идиотии. Что же касалось ледяного залпа, то в первый раз, когда Ордан сформировал печать, то она, как и рассказывал Март, попросту рассыпалась на глазах, хоть с виду не было допущено ни одной ошибки. Рассыпалась она и на второй, и на третий раз, пока Арди не сообразил, что если все его заклинания, связанные с водой или льдом, получались чуть сильнее, то, значит, в данном случае он добавлял больше ли энергии, чем требовалось. Это сперва навело его на мысль о том, что можно было бы тратить для воплощения заклинания, к примеру, не 6, а 5 лучей, но уже после третьего эксперимента, когда печать не просто рассыпалась, а даже не формировалась, с идеей пришлось распрощаться. Так что уже четвертый день Ардан, сидя на полу, пытался понять, как ему переформатировать печать таким образом, чтобы она могла впитать тот излишек силы, который он невольно в нее вкладывал, а еще попутно штурмовал разумом загадку на тему, почему подобная проблема возникала только именно с этим заклинанием, а не с любым другим, хотя и те получали больше лей, чем задумывалось изначально незнакомцем. И самое обидное, в учебнике юноша не смог найти ни одной главы, описывающей данную задачу. Увы, попытка догадаться о значениях всех этих хитроумных сплетений геометрических форм и рун, не имея крепкой почвы, чтобы оттолкнуться, оказывалось сродни надежде взлететь без крыльев. Но Арди не был бы собой, если бы спасовал перед головоломкой. Так что теперь его тренировки в зале начинались с того, что он первые полтора часа посвящал черчению новых версий ледяного залпа и экспериментам с ним. В первый раз едва не отморозил себе ногу, когда печать лопнула и взорвалась фонтаном ледяных брызг. Затем, где-то ближе к концу первого десятка попыток, он смог создать некое подобие ледяной стрелы, но только с разветвленным наконечником. Та не обладала какими-либо летными характеристиками, так что незатейливо рухнула на пол. Ардан уже испугался, что испортит покрытие, тоже какое-то странное, не твердое, но и не мягкое, не каменное, но и не деревянное, но мерцающая пелена впитала ее так же легко, как и в любом другом случае. Так что купол не только прикрывал стены и потолок, но и пол. И что удивительно, Ардан его совсем не ощущал. Второй десяток вариаций печати вообще не сработал, на третьем он добился того, что на мгновение в воздухе появилось две миниатюрных, даже не дротика, а вязальных спицы. Разумеется, такие снаряды его собственные пальцы не смогли оцарапать, хоть и подсказали основной принцип действия печати. Эти спицы, зависшие над плечами Ардана, ощущались им как продолжение собственного тела, и он мог управлять ими почти так же, как собственными руками. Стоило отдать мысленный приказ, как спица мгновенно срывалась в полет по траектории, выбранной взглядом. Это юноша тоже выяснил на личном опыте, когда отдал приказ, при этом разглядывая собственные ноги. Сегодня он должен был начать четвертый десяток попыток в раскалывании, едва ли не наугад, скорлупы этой строптивой головоломки, но решил ненадолго отложить. Скасти всегда учил, что если загадка, даже спустя длительное время, не дается, то стоит ненадолго от нее отстать, чтобы дать возможность глубинам разума осмыслить задачку с другой стороны. «Ну ладно», — произнес Ардан, укладываясь спиной на пол, неожиданно теплый, и прижимая к груди посох. Обычно в середине занятий, после попыток раскусить ледяной залп, Ардан тратил час на то, чтобы довести ледяную стрелу до той же скорости применения, что и щит. Вот только все, чего добился, способности воплощать печать из разума, без подглядок в гримуар. Что до скорости, то в лучшем случае процесс, без помощи гримуара, занимал до 5 секунд, а это попросту несерьезно. Не говоря уже о том, что Ардан никак не мог проверить, сможет ли он использовать стрелу в момент неожиданности или без предварительной подготовки. Рядом ведь больше не было вампира, бросающегося в него камнями. И только после практических тренировок с ледяной стрелой, Арди переходил к тренировкам искусства и анхане. В отличие от занятий со звездной магией, здесь не требовались ни расчеты, ни печати, ни бесчисленные попытки довести действия до автоматизма. Только разум, воля и желание. Соединив их воедино, говорящему требовалось услышать среди шепотков мира то, зачем он приходил. И, обычно, Ардан заканчивал занятия именно так, лежа на полу, открыв миру свое сознание. Но, несколько дней назад ему показалось, что под конец занятий кто-то или что-то следит за ним. Скорее всего, магия Урнасова, решившего подглядеть за гостем. Так что Арди решил изменить расписание, чтобы не давать старшему магистру лишней пищи для размышлений. И стоило ему открыть волю окружающему миру, как в безмятежной атмосфере тренировочного зала Ардана окутала симфония приглушенных отголосков. Камень под ним, прежде теплый, оказался холодным и неподатливым, но тот обнимал его и поддерживал, пока юноша тянулся сознанием к глубинам своих ощущений. Тусклый свет, прежде неживой, затанцевал, а сами светильники предстали безмолвными часовыми, играя на хитросплетениях выгравированных на стенах узоров. По мере того, как Ардан погружался все глубже и глубже, окружающие звуки комнаты стихали, сменяясь трелью неземных голосов. Те перекликались между собой, легким шелестом ветхих свитков, хранящихся в библиотеке этажом выше, или призрачной мелодией ветра, проносящегося по бесплодным просторам гранитных набережных изданий из стали и бетона. Эти голоса сплетали затейливые истории о забытых эпохах и невиданных мирах, о местах, где в воздухе витала магия и где звезды вели длинные разговоры с землей. Они бормотали на древних и загадочных языках, а их отзвуки были столь богаты и запутаны, что проносились мимо него, такие же неуловимые, как и лунные лучи, пробивающиеся сквозь полог хмурой ночи. Их шепот Ардан тоже слышал. Те бренчали струнами гитары и звенели под пальцами незримого музыканта, едва касавшегося клавиш призрачного рояля. Каждый голос представал загадкой, именами и преданиями, с которыми ему еще только предстояло столкнуться. Они были похожи на далекие созвездия, сияющие и манящие, но остающиеся недоступными для его понимания, окутанные пеленой загадочности. И он бежал мимо них, лишь ненадолго задерживаясь, чтобы полюбоваться призрачной красотой. Ардан искал другое, то одно из немногих имен, что ему прежде уже доводилось слышать. Там, среди тихого, едва различимого оркестра шепотов, возник один единственный голос, не просто голос, а целая песня. Она звучала чистыми и ясными напевами, подобно звону морозного колокольчика или песне северного сияния. Прозрачные кристаллики танцевали навстречу друг другу, каждый из них острее и ярче предыдущего, храня внутри лабиринта из отсветов память зимней ночи и ласку снежного ветра. Когда Ардан потянулся к ним, ему показалось, что знакомая рука, холодная и в то же время успокаивающая, переплелась с его собственной в попытке затянуть внутрь клубящегося белого шторма. Звуки, образы, ощущения и все то, чему в человеческом языке не было слов, рисовало в сознании Ардана яркие картины. С карнизов ветхих домиков, как драгоценные кинжалы, свисали затейливые и изящные сосульки. Густые снежные шквалы с безмолвным благоговением обрушивались вниз с горных вершин, укутывая вековые леса в сверкающие белые плащи. Замерзшие озера, огромные и безмятежные, бесплотно мерцали в объятиях серебристой луны. Дети играли в снежки, и их смех звенел среди мерцающего покрова, укутавшего блеском уставшую землю. И сама земля, изнывавшая от жары, утомленная рождением новых всходов, спряталась в неге холодного сна, внутри которого она могла отдохнуть и набрать сил перед началом нового цикла. Это имя для Ардана не было просто словом или образом, а скорее отзвуком из глубины души, заветным воспоминанием, которое жило с ним на протяжении прожитых зим и звало его домой сквозь время. Он чувствовал непреодолимую тягу, желание слиться с этим голосом, стать единым целым с морозными объятиями столь знакомых образов. Но как только Ардан приблизился к источнику, как только он почти почувствовал, что ледяные нити обвивают его сознание, имя ускользнуло. Его форма неустанно изменялась, напоминая то переменчивость снежной бури, то мимолетное мерцание инея под первыми лучами рассвета, то хруст замершего воздуха посреди острых, каменных пиков. И с каждым мгновением, проведенным Арданом в этой несмолкающей круговерти, он постепенно терял самого себя, свои мысли, свою память, даже собственное имя. Все это растворялось, становясь, постепенно, частью той песни и танца, которыми манило его имя льда. Зная, что может потерять себя, Ардан схватил одну из снежинок с далеких горных вершин, а может и льдинку с поверхности спящей реки, или поймал снежок, пущенный в него смеющимся ребенком, или же пленил отзвук хрустящего снега, проминающегося под шагами охотников и добычи. Когда же он открыл глаза, то прошептал услышанные им слова, и на его руке появилась маленькая, не больше спичечного коробка, льдинка. Мгновение, и вот она раскинула широкие крылья, и к потолку зала взмыл миниатюрный, ледяной орел. Его прозрачное, гладкое тельце ловило лучи света, искажая и преломляя их, а снежные перья роняли вниз мерцающий дождь из мельчайших снежинок. Ардан произнес слова, не губами и языком, а волей, сердцем и разумом, и ледяной орел рухнул вниз в крутом пике. Ардан произнес другие слова, и тот снова взмыл вверх, раскинув свои маленькие, но такие крепкие крылья. Ардан протянул ладонь, прошептав новые слова, и орел, вернувшись обратно, предстал в образе могучего мустанга прерий. Отбивая копытом снежные искры, он понесся по невидимым глазу воздушным тропам, а затем все прекратилось. Мустанг исчез, упав на пол льдинкой, мгновенно растворившейся в прозрачной, белесой дымке. Арди, со вздохом, посмотрел на указательный палец левой руки, на подушечке которого уже затягивалась едва заметная алая точка, оставленная иголкой. Мало того, что он не мог взять с собой больше, чем самый маленький осколок имени льда, так еще и не был способен удержать концентрацию и волю даже, когда его отвлекала такая мелочь, как уколотый палец. «Тоже мне, говорящий», – прошептал юноша и тут же дернулся в сторону дверей. Может, это из-за того, что он уже не в первый раз ощущал, как за ним наблюдают, а может потому, что совсем недавно бродил сознанием по изнанке окружающего мира. Так или иначе, в этот раз он почувствовал не только чужой взгляд, но и присутствие. «Кто здесь?» – выкрикнул юноша, машинально хватаясь за рукоять отцовского ножа, покоившегося в ножнах у него на пояснице. В ответ лишь тишина и пропавшие ощущения, что кто-либо за ним подглядывает. Нахмурившись, Арди посмотрел на висевшие над входом часы. Стрелки показывали почти 7:30, что заставило юношу едва ли не выругаться от досады. Именно поэтому он предпочитал заканчивать занятия искусством и Анхане, потому как из-за него непросто, можно было потерять счет часам и минутам, а потому, что разум оказывался не способен одновременно отдавать себе отчет во времени и еще и прислушиваться к именам. Поднявшись на ноги, Ардан прошел по залу и, аккуратно перешагнув через бортик, вышел за дверь. Около порога, как и всегда, лежало блестящее серебряным покрытием блюдо, настолько отполированное, что его смело можно было использовать вместо зеркала. На нем примостились две накрытых тарелки с гарниром и мясом и бокал с морсом. Только в этот раз бокал не стоял на ножке, сверкая хрустальной чашей, а лежал на боку, а из него все еще потихоньку выливалось содержимое. Арди опустился на корточки и присмотрелся в размазанные отпечатки следов на полу, рваной вереницей уходящих в сторону лестницы. Он прочел их едва ли не проще, чем в лесу. Там ведь в дело вмешивался вспучившийся мох, ветер, принесший веточки и листочки или высокая трава. Здесь же юноша провел пальцами по холодной влаге. Кто-то стоял у двери, причем не со стороны коридора, а изнутри, а затем поспешно выскользнул за дверь, но не заметил блюда и зацепил морс. Потоптался немного, после чего помчался на лестницу. «Не Уроносов», – прошептал Ардан. То, как сильно размазались отпечатки, ясно говорило о том, что подглядывавший все это время за Арди не просто уходил, а убегал. Вот только расстояние между следами были слишком маленьким даже для Урносова, да и вряд ли пятизвездный маг стал бы убегать. Для Татьяны или Атуры след слишком легкий, а для Девинпорта, опять же, слишком маленькие расстояния, да и он тоже не убегал бы. Из тех, с кем в доме пересекался Ардан, оставался лишь мальчик, отдаленно напоминавший Татьяну, либо другой работник, большинство из которых я даже не видел, вынес вердикт Ардан и тут же хлопнул себя по лбу. Чтобы он не смог заметить подсматривающего, тот должен был уметь пользоваться звездной магией, либо владеть каким-нибудь своеобразным артефактом. Оба варианта к слугам вряд ли были применимы. «И кто же ты, странный незнакомец?» – прошептал себе под нос Арди. «Господин Игабар», – раздался голос около лестницы. Юноша поднялся на ноги вместе с подносом и встретился взглядом с Татьяной. Служанка красноречиво провела взглядом по испачканному полу, а затем обратно на Арди. «Несчастный случай», — только и ответил он. «Понятно», — прогудела она, хоть по ней и было видно, что в услышанное она совсем не верила. «К вам гости». Уже второй раз за вечер Ардан оказался удивлен до глубины души. «Ко мне?» — переспросил он, подумав, что не так понял. «Но у меня в метрополии нет знакомых». Он еще собирался добавить, что у него, в целом, на всем свете, было не так уж много тех, кто знал бы его достаточно хорошо, чтобы пересечься в метрополии, не говоря уже о том, чтобы попасть в особняк жены наследника престола. «Пепе, поторопитесь», — с заиканием попросила Татьяна и отправилась наверх по лестнице. В ее тоне явно звучала тревога, но направленная не на Арди, а на что-то или кого-то другого. «Вот и поужинал», — выдохнул Ардан и отправился следом. Он наставил блюдо на столике около лестницы первого этажа, где его уже встречал Девинпорт. «Все такой же холодный и неприступный, как скала в темную зимнюю ночь», чеканя шаг он отвел его по коридорам в одну из многочисленных комнат. Распахнув дверь перед юношей, Сам бывший военный остался стоять снаружи. Внутри же обнаружились многочисленные книжные шкафы, заполненные не только рукописями, но и всевозможными статуэтками и, с виду, безделушками. Единственное окно, в относительно небольшом для этого особняка помещении, было закрыто плотными шторами, и источником света служила лампа Лей, стоявшая на краю широкого стола, хранящего на себе стопки бумаг. Кабель от нее вился вдоль ножки и, змеясь вдоль основания стола, исчезал под плинтусом. Собственно, за столом, утопая в кожаном кресле с высоченной спинкой, находилась вовсе не герцогиня Анорская и не принц Павел, чьи фотографии то и дело мелькали в газетах. Это был сухой, поджарый мужчина с проседью в черных, смоляных волосах, с орлиным носом, цепким взглядом, небольшой залысиной, которую успешно скрывала фетровая шляпа, в данный момент покоившаяся на столе. Его верхнюю губу пересекал шрам, а правая рука слегка дрожала, невольно, насколько хватало знаний Эрди, выдавая старую травму плеча, оставившую в наследство серьезные последствия.